семья, с верой полагаюсь я всецело на тебя. Иисус, Иисус, Иисус, о, Отец, о, Отец, о, Отец, Дух Святой, Дух Святой, Дух Святой, прошу, приди в силённые сердца. О, прошу, покрой меня теплом любви Отца. Удали сомнения и всякий грех и страх. О, наполни сердце посвященных небеса. Иисус, Иисус, Иисус. О, Отец, о, Отец, о, освобождаешь и даешь душе покой, святостью окружишь и осветишь путь земной, царствовать на небе буду вечно я с тобой.